Застенчивость. Застенчивость у ребенка проявляется, когда он чувствует себя неуверенно или испытывает страх в обстоятельствах, где он может оказаться в центре внимания или должен взаимодействовать с незнакомыми людьми. Застенчивость проявляется в следующих ситуациях: знакомство с новыми детьми или взрослыми, участие в праздниках дома или в детском саду, общение с детьми и взрослыми, которых ребенок плохо знает. Застенчивость – это нормальное явление в дошкольном возрасте, особенно когда ребенок должен взаимодействовать с незнакомыми людьми. Важно понимать, что застенчивость не является проблемой, и она не делает ребенка хуже других. Где ребенок может стесняться? Первое. В детском саду. Ваш ребенок может сидеть в стороне и наблюдать за другими детьми, прежде чем начнет с ними играть. Второе. На праздниках. Когда ребенку предлагают выступить на празднике или сказать что-то перед гостями, он может отказываться, прятаться или даже плакать. Третье. При встрече с новыми людьми. Ребенок может избегать зрительного контакта с незнакомым человеком, говорить невнятно, тихим голосом или прятаться за маму. Родителям бывает нелегко смириться с застенчивостью ребенка, особенно если они хотят видеть ребенка раскованным и общительным, но важно подходить к этой особенности с пониманием. Причины застенчивости. У всех детей застенчивость проявляется одинаково, а причин для нее может быть много. Первое. Характер. Некоторые дети от природы более чувствительны и осторожны. Им нужно больше времени, чтобы привыкнуть к новому окружению. Второе. Опыт. Если у ребенка был негативный опыт общения, например, его кто-то обидел или не принял в игру, он может начать бояться повторений подобной ситуации. Третье. Семейная среда. Если родители или близкие родственники тоже склонны к застенчивости, ребенок может перенять такую модель поведения. Берегите чувства застенчивого ребенка. Когда родители видят, что их ребенок застенчивый, чаще всего они хотят, чтобы он стал решительным, раскованным и общительным. Нередко они буквально настаивают, чтобы ребенок вел себя увереннее. Например, почти заставляют его общаться со взрослыми, выступать на праздниках в детском саду или играть с незнакомыми детьми. Однако такие действия могут принести больше вреда, чем пользы, ведь не учитываются чувства, характер и индивидуальность ребенка. Почему нельзя заставлять ребенка быть смелым? Первое. Ребенок чувствует страх вместо уверенности. Когда ребенка заставляют быть смелым, он может чувствовать себя неловко или даже испугаться. Например, если его просят выступать на празднике, а он боится внимания, у него может возникнуть сильное беспокойство, тревога и даже паника. В такой ситуации ребенок не учится смелости, а наоборот, начинает бояться еще больше. Второе. Потеря доверия к родителям. Если ребенок чувствует, что его заставляют делать то, что ему неудобно или страшно, он может начать думать, что родители его не понимают. Скорее всего, это приведет к потере доверия. Ребенок перестанет делиться с родителями своими переживаниями, будет чувствовать себя одиноким и потерянным. Третье. Снижение самооценки. Когда ребенка вынуждают к смелости, но он не справляется с заданием, у него может возникнуть ощущение, что он плохой или недостаточно хороший. Вместо того, чтобы развивать уверенность, ребенок начинает сомневаться в себе еще больше. Он может думать: «Все делают, а я не могу. Это значит, я не такой, как все. Со мной что-то не так. Я, наверное, плохой». Четвертое. ребенок научится скрывать свои чувства. Если родители игнорируют застенчивость ребенка, то он может начать скрывать свои чувства, чтобы избежать критики и давления. Вместо того, чтобы учиться справляться с чувствами и постепенно преодолевать застенчивость, ребенок может не показывать, что ему страшно или некомфортно, при этом испытывать состояние неловкости, смущения и даже стыд. Застенчивость у детей дошкольного возраста встречается довольно часто, и важно поддерживать ребенка, а не оказывать на него давление. Дайте ему время и создайте условия, в которых он сможет чувствовать себя непринужденно, уверенно и спокойно. С вашей поддержкой ребенок научится преодолевать застенчивость и станет раскованным и свободным.